Евангелие Царства. Уважаемые радиослушатели, я читаю из Евангелия от Матфея, из 13 главы 24 стиха. Другую притчу предложил Иисус им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевели. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг, человек, сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевели, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевели и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иисус учил в притчах. Они, как наглядные уроки или иллюстрированные проповеди, в которых Иисус берет обыкновенные житейские специальности и преподает духовную истину относительно Небесного Царства. Далее, в этой же самой главе, Иисус дает ученикам значение или толкование притчи. Фермер посеял доброе семя, а ночью пришел враг и посеял плевелы. Сеятель – это Сын Человеческий, Мессия. Враг – это дьявол, который старается препятствовать работе Царствия. Поле – это мир, включая все человечество, не только Израиль. Доброе семя – это сыны Царствия, а плевели – сыны лукавого. Израильские пророки говорят о праведности Мессианского Царства, в котором будет удалено все зло. Из этого следует, что дети лукавого не могут войти в Царство Мессии. Слуги спрашивают: не пойти ли им и не прополоть поле, пойти и вырвать все сорняки? Но господин отвечает: нет, чтобы, выбирая плевели, вы не выдергали и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Иисус говорит: жатва — это кончина века. Теперь встает вопрос: когда это все случится? В каком периоде времени говорится как о кончине века? В контексте этого учения Иисус говорит о Царстве Мессии. Он говорит о дне, когда человечество будет разделено. Дети Царствия войдут в вечное Царство Мессии, а те, которые отвергли Мессию и последовали за лукавым, будут брошены в печь огненную. Вот аспект учения Царства, который раньше не был открыт, но есть суд. Жнецы — суть ангелы Божии. Они соберут все соблазны, все зло и нечистоту и вернут этих безбожников в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Почему эти люди так строго осуждены? Потому что они не приняли весть о Царстве Мессии. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Есть Божьи люди, которые верно стояли на стороне Господа, и они получат свою награду. Разрешите мне сейчас сделать ясное различие между Израильским царством и пришествием Господа за Своей Церковью. Есть день, когда, пробудившись воскресший Господь, призовет весь свой верный народ к себе. Это встреча на воздухе, когда мертвые воскреснут из гробов, а живущие на земле, уверовавшие в Господа Иисуса Христа, будут восхищены, встретят Господа, чтобы пребывать с Ним вечно. Однако нами разбираемый отрывок не говорит о церкви. Иисус учит о Царстве Божьем, Мессианском Царстве, тысячелетнем Царстве Мессии на земле. Иисус во время Своего служения на земле предложил это Царство израильскому народу. В то время как некоторые верили в Него и следовали за Ним, большинство из израильского народа и их вожди отвергли Его. Они заявили: «Наш царь – Кесарь. Нам не нужен Иисус». В связи с отвержением царя царство отсрочено. Иисус теперь учит о будущем времени, когда Израиль пройдет тяжкое время. В тяжком времени весть о царстве снова будет проповедана. Это сеяние семени упомянуто в притче. Враг сеет плевелы лжеучения. Многие заблуждаются, но некоторые принимают весть о царстве. В конце этого еврейского века будет время жатвы. Плевелы будут собраны и сожжены. Добрый плод собран в житнице. Дети царствия войдут в радость Господа. Сыны лукавого будут брошены в тьму вечную, в печь огненную. Добро и зло не может продолжать существовать вместе. Они в сегодняшнем мире смешаны, но придет день жатвы, отделение зла от добра. В этой же главе Иисус использует некоторые иллюстрации, посредством которых Он учит ту же самую истину и предостерегает. Начиная с 33 по 35 стих, Иисус говорит о дрожжах или закваске. Закваска всегда в Писании представляет зло. Моисей повелел народу очиститься от всего квасного, приготавливаясь к Пасхе. Иисус предостерегал еврейский народ о закваске лжеучения фарисеев. В этой притче женщина положила закваску в тремире муки. Вскоре все тесто вскисло, стало закваской. Картина иллюстрирует состояние христианства или мира в целом в последние времена перед пришествием Мессии. В 17 главе Откровения, последней книги Нового Завета, нам дана картина женщины, которая является воплощением зла и беззакония. Она описывается как блудница, которая отдала свое очарование царям земным. Она является врагом Божиим и ответственна в смерти многих из народа Божия. Нам говорится, что она была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Эта злая женщина посеяла закваску или зло, которое распространилось по всей земле. Многие будут обольщены ею красотой и впадут в беззаконие. Городом этой женщины является Вавилон, город, известный на протяжении всей истории за свое беззаконие и зло. Все в Вавилоне против Бога, против Его помазанника, против народа Божия. Притча, сказанная Иисусом, это предупреждение Его еврейским слушателям о выборе, который они должны сделать, если они желают войти в благословение Его Царства. Апостол Павел в Новом Завете пишет своему духовному сыну Тимофею, предостерегая его о беззаконии последних дней. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Слово Божие дает строгое предупреждение каждому веку. Иисус предупреждает евреям о грядущих судах, которые определяют детей царства и открывает истинную природу сынов лукавого. Апостол Павел говорит детям Божьим этого века и предостерегает относительно же учителей, которые отвергают Христа, который умер за их грехи. Что тогда определяет выбор? Я думаю, что это сводится к наиважнейшему вопросу, над которым должен поразмыслить каждый человек. кем является Иисус Христос? Некоторые говорят, что Он сын плотника из Назарета. Другие говорят, что Он пророк Божий, как Илия. Но человек по имени Петр был побужден Духом Божиим исповедать: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Писание говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это жизнь вечная, чтобы вы веровали, что воскресший Господь воистину ваш Господь. В Нем жизнь, надежда и безопасность. В Нем освобождение от ошибок и духовного заблуждения. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Аминь.